расставание и уход Максимилиана. Вспоминаю, как сразу же после возвращения из Швейцарии 12 июня 2013 года я стояла на коленях перед Максом. Я знала, что я его больше не увижу никогда. Я это знала. И он, бедненький, толкая эти свои ходунки, был таким гордым, что мог сделать круг вокруг этого малюсенького бассейна в своей избушке. Я встала на колени и сказала: «Максимилиан, я умоляю тебя, видишь, какая у меня ситуация и с деньгами, и с сыном. Ты ведь понимаешь, что я не смогу помочь Насте. Я прошу тебя, я умоляю, защити девочку, она нездорова. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Это единственное, о чем я тебя прошу. Забудь обо мне, я как-то выкручусь, пожалуйста». И он мне сказал тогда, как настоящий рыцарь на белом коне, каким я его и помнила: «Ни о чем не волнуйся, лети спокойно, я защищу Настю. Я создам такой фонд, из которого она не сможет взять никаких денег, но она будет обеспечена до последнего дня своей жизни. И ей не надо будет работать никогда. Успокой свое сердце». Я, конечно же, наивная, поверила ему. А еще? Ой, он выдержал огромную паузу. Я оказалась как будто в энергетическом и божественном зависе и сказал: «I'm thinking of marrying Eva. She gave me the condition. Or I marry her, or she will leave me. Я подумываю о том, чтобы жениться на Иве. Она мне условия поставила. Или я на ней женюсь, или она от меня уходит». Я была в бешенстве, когда услышала эти слова. Мне было так стыдно, что меня накрыла стеснительность настоящей маленькой девочки Наташи, и я не смогла произнести важных слов. Я молча взяла его за руку, а надо было сказать: «Господи! Она ставит тебе такие условия, когда ты уже просто на ладан дышишь. Пусть идет себе с Богом!» И я отматываю несколько лет назад от этого разговора к тому моменту, когда, собственно говоря, и стала, я стала виновницей того, что мне сейчас он озвучивал. Мы с Максом летели в его полуразбитой Ауди к моему другу Пинки в страну виноградников. Эти полтора часа, когда мы были в одной машине, дали нам прекрасную возможность поговорить по душам. Никто не слышал, никто не мог ворваться. И я никогда не забуду, как Макс сказал мне: «Ты знаешь, Ива, she's like a nurse to me. Она мне как медицинская сестра». Он все время повторял эту фразу. «Она все делает, она мне помогает, она не забудет ни одной таблеточки, она за мной ухаживает». Я все думала, к чему он мне это все говорит, к чему он ведет. Он продолжал: «Ты знаешь, а я ведь не влюблен в Иву, но я был очень влюблен в Элизабет. Мне, конечно, стало безумно больно. Я знаю, что такое влюблен. Я знаю разницу между любовью и влюбленностью и насколько влюбленность выше и сильнее. То есть простая, примитивная, неумная и некрасивая, как он сам описал Элизабет, женщина что-то такое сделала или имела, что он был в нее влюблен. И только сейчас я понимаю, что он ждал от меня чего-то совершенно другого, но не мог этого признать. Что это было? Просьба остаться вместе? Вернуться? Я точно не знаю, но это то, что говорило мое сердце в тот момент. Но я, как всегда, надела маску величия и очень искренне сказала ему: «Какой же ты странный, Максимилиан. Молодая женщина хочет подарить тебе жизнь. Она за тобой ухаживает. Она тебя держит своей энергией. Она моложе тебя почти на 50 лет, а ты такой неблагодарный. Господи, ну какая же я дура! Какого хрена я все это сделала? Потому что он услышал это совсем по-другому. Ну совсем по-другому. Я тоже многое слышала по-другому или вообще тогда не слышала. В момент нашей встречи Максимилиан сказал: «Я швейцарец, и у нас есть роскошные возможности. Например, такая. Если ты напишешь завещание от начала до конца сам, своим почерком, и подпишешь его, это будет легальный документ. Это будет являться легальным завещанием». Меня теперь мучает вопрос: а зачем он мне об этом сказал? А? Это первое. Второе. Я знала о том, что завещание существует, и оно лежит у нотариуса. Он мне об этом сказал лично в момент нашей последней встречи. Есть завещание, где я хочу разделить Альпы по-честному. Между всеми. Я не хочу оставить детей Марии без ничего. Я считаю, что это несправедливо. Я очень обрадовалась этому и сказала: «Максимилиан, это благородно, это по-честному, это по-настоящему». Я думала, что мы каким-то образом все-таки услышали друг друга. Он сказал, что внесет изменения, касающиеся Насти, и завещание готово. Но в итоге что-то пошло не так. И дети остались просто ни с чем. Пусть они уже были взрослыми. Я сейчас говорю в первую очередь про детей Марии, которая была разорена и этим разорила нашу семью. Это отдельная поворотная история, объясняющая очень многие события. Разорение и смерть Марии. Я вообще не знаю, как об этом говорить. Мне трудно. Мне не хочется. Но об этой истине знает и вся западная пресса. Я думаю, что и вся Россия. Мария Шелл – красавица, умница, с сумасшедшими романами, трагедиями, изменами мужей, красавицей-дочерью, красавцем-сыном, с лучшими подругами Элизабет Тейлор, Роми Шнайдер прожила уникальную жизнь. Женщиной она была очень состоятельной, очень открытой и бесконечно щедрой. Всегда. Единственная женщина, фото которой во всей истории журнала «Тайм» было дважды опубликовано на его обложке. Единственная женщина, которая за всю историю получила в одном и том же году первый приз в Каннах за фильм «Жервез», режиссер Рене Клеман, и первый приз в Венеции за фильм «Висконти. Белые ночи» по Достоевскому, где она играла с Марчелло Мастрояни. Она сделала колоссальную карьеру в Америке и даже снялась в «Братьях Карамазовых» по Достоевскому в роли Грушеньки, и она всегда говорила мне: ты моя сестра по душе, я чувствую себя русской». За годы нашей совместной жизни ее отношение ко мне сильно изменилось. Вы помните, я чуть-чуть рассказывала в первой книге о нашей встрече и особенно о ее финансовом предложении перед моей свадьбой. Мария очень-очень дружила с Майей Плисецкой и ее мужем Родионом Щедриным. Мы тоже дружили одно время. Щедрин был странным другом. Еще в то время, когда мы только встречались и за нами следили, Максимилиан обратился к господину Щедрину за помощью и попросил его найти или посоветовать, может быть, мы могли бы снять какую-то квартиру в Москве. Все-таки у него были огромные связи, на что Родион очень жестко и по-хамски отрезал: «Я вам не беру по аренде». Макс сказал: «Этого человека я не хочу видеть никогда в моей жизни». Он так и поступил. При этом Щедрин из жизни семьи Шелов никуда не исчез. Они с Майей Михайловной приглашали Марию к себе в поместье в Литве. Мария приглашала их к себе в поместье. Они приезжали либо вместе, либо Родион один. Когда он приезжал один, об этом знали все. Об этом знала семья, потому что Мария исчезала. По жизни она была тем человеком, который всегда держал семью вместе. И вдруг она исчезала вообще, тотально. Могла исчезнуть на 3 недели, на 4. И мы знали, Родион в стране. Развивались отношения очень бурно. Она была влюблена. Готова была отдать всю себя, всю жизнь и все, что у нее есть, что она и начала делать, как вы понимаете. Мария Шелл, женщина, которая снимала трубку и звонила, например, господину Колю. «Привет, Хельмут, это Мария. У меня в гостях один человек очень специальный. Нам нужно срочно сделать паспорт. Скажи, мой золотой, сколько времени тебе понадобится?» «А? 2 недели? Хорошо. I come back to you. Я тебе обязательно перезвоню». Она могла позвонить в Мюнхенский театр оперы и балета и предложить внести в репертуар театра исполнение нового произведения некого известного человека. То есть она начала покупать другую жизнь себе и своему новому окружению, вкладывалась беспощадно. Мы об этом не знали и не подозревали, потому при ее большой любви к семье и полной откровенности, как только появилась новая любовь, она стала поступать совершенно иначе. И вдруг оказывается, что она построила потрясающую студию звукозаписи. Студия была огромная. Стоило неимоверное количество денег. Мария была трудоголик. Снималась она до того момента, пока ее не подкосила и не убила ее же собственная любовь. Я помню, ей 69 лет. Она все время на съемочной площадке. Она встает в 5 утра, она в 8 уже стоит в кадре. Эти немецкие сериалы «Meine glückliche Familie», «Моя счастливая семья», где она такая красивая в главной роли, эти сериалы смотрели все, потому что они были добрые, красивые, они снимались в роскошных особняках, играли всякую хрень, которая нам всем так нужна, о том, что все возможно, что есть хорошие семьи, как приезжают дети, как приезжают внуки, и как они все празднуют Рождество, и все любят друг друга. И все катаются на мерседесах. В общем, про красивую жизнь, про влюбленности и про счастье без проблем. Деньги она сшибала сумасшедшие, но и пахала каждый день, как лошадь. И неожиданно она вдруг начинает продавать свое поместье под Мюнхеном. Я описывала его. Поместье это было уникальное, с протекающей по нему рекой, стоило баснословных денег. Она прожила в нем 33 года, здесь выросли ее дети. Зачем его продавать? Она гениально мне ответила: «I've had it». Но у меня же это все было. Вся эта ситуация нас бесконечно беспокоила. А она еще, ко всему прочему, начала строить себе дом в Альпах. В один из дней Мария отправила из дома всех. 2 своих домработниц, кухарку, 2 секретарей, садовника, детей. Она купила всем билеты, путевки, возможно, в санатории на несколько дней. Самое главное, чтобы в доме никто не появлялся. Мария рассчитала все до последней секунды. Она забыла только одно. Одна из ее лучших подруг, Натали, была ясновидящей. Звонит нам Натали. «Максимилин, я звоню, а Мария не отвечает. Но я вижу, я знаю, она в доме. Я вижу, что она находится в постели. Надо срочно ехать. Она в постели уже сутки». Макс критически относился к таким вещам. «Ой, оставьте меня все в покое с этой ерундой. У меня жена такая же с ее предчувствиями. Я не хочу ничего слышать». Через 10 часов Натали звонит опять. «Мы немедленно собираемся и едем. У нас беда, я гарантирую тебе, Макс». Мы поехали. Дверь в особняке была такая огромная, как будто это ворота. Только с помощью соседей мы смогли выбить эту дверь. Бежим на второй этаж в ее спальню. Мария еще дышала. Ее увезли в больницу. Она была уже в коме. Выяснилось, что она приняла очень серьезное снотворное. Там от 3 таблеток сдохнешь, не проснешься. А она приняла 60, чтобы точно умереть. В коме она была неделю. Макс, чтобы понять, что произошло, просмотрел все в доме, включая ее дневники. То, что она писала в дневнике, было очень трогательно. «Оставайся позитивной, оставайся позитивной, оставайся позитивной». Очень много писала она о любви к этому человеку, а мы никак не могли понять причину ее попытки суицида. Вышла она из комы, как и Максимилиан, совсем другим человеком. Она рассказала, что ее любимый полетел к своей замечательной жене в Мадрид на 5 дней, чтобы попросить развод, вернуться обратно и жениться на Марии. Так он ей сказал. Но не вернулся. Никогда. Об этом очень подробно рассказано в фильме «Майне Швестер Мария», «Моя сестра Мария», сценарий, к которому писали мы с Максимилианом. Гениальнейший фильм. Полудокументальный, полухудожественный, она оказалась прикованной к постели, но продолжала раздавать свои сумасшедшие команды по телефону, но уже из постели. И вот тогда начался настоящий кошмар. «Хай, Марк! Это Мария! Ты бы мне мог перебросить 1 миллион? Ну, я тебе потом верну!» Звонит она в самый большой банк. Потом в Мурана. «Мне необходимо 5 люстр». «Я говорю, мне надо 5 люстр». «Куда эти люстры?» Она заказала 7 телевизионно-звуковых систем Bang & Olufsen. Каждая система стоила больше 27 тысяч долларов. Итого 200 тысяч долларов только для Alp Bang & Olufsen. Для каждой комнаты, для каждого этажа дома. Везде она опоясала этим все Альпы. Мы не знали, откуда идут деньги, думали, что, может быть, от продажи дома. Она уже не считала. Дом в Альпах был построен, но она не заплатила за этот дом. Куда ни посмотри, везде были одни долги. Итак, мы с семьей находимся в Лос-Анджелесе. Дело перед Рождеством. К нам в гости прилетела моя мама. И вдруг проходит информация в газетах, что наше поместье в Альпах выставлено на аукцион. Макс в шоке, покупает билеты, тащит нас всех из Америки в Австрию, спасает ситуацию. Он начинает выкупать, оплачивать долги Марии. Как только он заплатил один долг, на него накинулись все ее кредиторы. Некоторые из судов Макс выиграл, как, например, с банком, потому что он задал им очень хороший вопрос. «Простите, вы дали Марии Шелл 1 миллион, поверив на слово? Вы проверили ее кредитную историю?» «Как? Проверять кредитную историю самой Марии Шелл? Ну вот, значит, вы и будете выплачивать эти деньги». Эта трагедия обрушилась на всех нас. Но прежде всего это разорило Маузи и Оливера, детей Марии. Я очень переживаю за них, потому что это удивительные и хорошие люди. Они заслуживают большего. А потом и нам пришлось заплатить сполна. Мы, как выяснилось позже, остались практически ни с чем. Я очень боялась включать в фильм про Марию ту сцену, где на столике стоит портрет любимого Родиона. Мария лежит в постели, и я. Мы все в фильме играли самих себя. Задаю ей вопрос. «Мария, А как это случилось? В этих кадрах я беру в руки портрет, чтобы не произносить никаких имен. Я не хотела проблем. Особенно тогда, когда моя любимая Майя была еще жива. Мы все искренне любили ее, и она была моей чуть ли не подругой. Мария рассказывает про свою любовь к Щедрину, и как он улетел, и как он не вернулся, и никогда, никогда не позвонил. Сейчас я просто рассказываю о трагедии нашей семьи, чтобы люди знали. Макс со своей любовью к Чернухе придумал и даже построил настоящую избушку, копию той фамильной, которая тоже была подарком Франца Джозефа, императора, и в которой он жил все время сам, Максимилиан, что Мария в конце фильма дойдет до домика и сожжет его вместе с собой. Надо сказать, что ходить она не могла, она лежала 10 лет, не могла ходить для них. А с Наташей она всегда ходила. Никто в это не верил. Она всегда говорила, если Наташа говорит, что на улице красивая луна, Мария встанет с постели и пойдет с Наташей смотреть на луну. Когда я об этом говорила Максу, он махал на меня рукой и говорил, что я сумасшедшая. И вот эта самая Мария должна была дойти до домика и сжечь себя в нем. «О, Боже, ты хочешь зажарить свою сестру, как франкфуртскую сосиску? Этого не будет. И никакой пятой симфонии Малера в горящем доме с сосисками не будет. А что будет? У нас будет звучать счастливая музыка. И вот мы, одетые все в белое, вопреки всему и несмотря на, с якобы неходячей Марией, идем с ней по самому верху нашей горы. Она так сильно держится за меня, что я даже не помню, как я могла делать эти удивительные шаги. Вот мы подходим к обрыву, с которого открывается круговая панорама на всю Австрию, на горы Караванке. И вот мы идем через эту высоченную траву к свету. Это был такой красивый кадр. В конце фильма все плакали. Милая моя сестра, my sister in soul, Наташа, когда я тебя встретила, любовь, окружавшая меня, делали меня бесконечно могущественной, и я не хотела никакого себе подобия. Дело было даже не в том, что мой брат был заядлым холостяком. Дело было не в нем, дело было во мне. И когда я предлагала тебе астрономическую сумму, чтобы ты оставила его в покое, я уже тогда знала, что я тебя буду любить и что ты – мое второе «я» на этой земле. Ты не только похожа на меня, ты не менее талантлива, чем я, и нельзя было бы найти более достойной жены, чем ты, для моего брата. Как же мне было жить, когда появилась ты? Я всегда любила Гессе, и я всегда помнила, как он сам нарисовал ту картину, в которую ушел сам от всех. И тогда я решилась. Меня всегда любили той необыкновенной любовью, когда земные законы перестают существовать, когда уже даже чувство самосохранения отказывает людям, когда мне давали любые деньги, без всяких расписок. Это была любовь. Они мне именно дарили это от всего сердца. Так я понимала это, и так это было. Если бы мой милый брат не вздумал бы отдавать мои долги, я думаю, многие бы посчитали честью для себя, что они дарили эти фантастические деньги самой Марии Шелл. Мой брат лишил их всех мечты, романтики. Он вернулся к на землю, где деньги прежде всего. Он якобы спасал наше имя, но наше имя заслужено величайшим трудом и талантом и никогда ни в каком спасении не нуждалось и нуждаться не будет. Они отвечали любовью, и я могла бесконечно все. Это было какое-то четвертое измерение. И когда я насладилась этой любовью, когда я построила себе мраморный дворец, ту самую картину Гессе, я просто ушла в нее. Но ушла так, чтобы посмотреть, а что же дальше-то будет. Я была сама режиссером и единственной актрисой. Я хотела насладиться тем, что к бедной, прекрасной Шел, прикованной к постели, никто, не то что с векселем, ни с каким счетом не придет, а только с любовью и подарком. Но мой великий брат, великий режиссер, перечеркнул мой замысел и мое гениальное его исполнение. Он разорил себя. Он сделал себя жертвой моего замысла, таким образом приковав меня к постели навсегда. Я так любила луну. Наверное, только ты одна, Наташа, знаешь об этом. Я всегда была солнцем для многих, и мне так хочется посмотреть хотя бы на его отражение. Ведь луна светится солнцем. Вот почему я встала тогда, чтобы посмотреть на ту луну, которой ты, Наташа, так восхищалась. Сегодня я даже не отражение. Мария, мне приснилось, что это все ты мне говоришь. Я успела записать. Скажи! Неужели все это так, так гениально просто? Неужели ты так хотел ощутить любовь, окружавшую тебя? Неужели тебе так дьявольски хотелось сыграть роль не в кино, а в жизни? Ты гениальная актриса. Ты ушла в свою роль. Конечно, мы очень любили Марию и горевали о ее смерти. Никакое разорение не могло этого изменить. И Макс, как вы помните, собирался оставить детям своей сестры наследство. Но за день до похорон Макса из его избушки было вынесено 6 огромных пластиковых черных пакетов с какими-то документами и его вещами. Это не мои домыслы. Это легальная информация, потому что, насколько я помню, эти мешки помогала вытаскивать изумительнейшая женщина и преданный секретарь Максимилиана, и все это видела Настя. Что это были за мешки? Почему? Неужели нельзя было сделать это после того, как пройдут похороны? Я уже молчу о том, что есть 9 дней, 40 дней. Но это пусть останется на совести других людей. Как только я оказалась в доме на горе, через 2 дня после похорон первым делом ко мне прибежала запыхавшаяся Ива. И она начала дрожащим голосом оправдываться. Она говорила: «Я не понимаю, я не понимаю, как такое могло случиться, что нет завещания, что я автоматически вступаю в наследство. Я никогда не планировала это, я вам клянусь, я вообще об этом даже не мечтала, я очень извиняюсь». Почему она все это сказала? Но со своей стороны очень хочу выразить Иве свою благодарность, потому что она по-настоящему была с Максимилианом, по-настоящему, до последней минуты. Я думаю, что она любила его и действительно за ним ухаживала. Но, как говорит в фильме Мэри Поппинс, обращаясь к детям, это не отменяет вашей обязанности допить молоко. Это не отменяет моих вопросов. Почему, как, зачем и для чего?